Глава 6. Адель. Из нас четверых она была самой неразговорчивой. Соглашалась на все, не задавала вопросов. От нее пахло и до сих пор пахнет жимолостью. Она не изменилась. Прелестная скромница. Хорошая ученица. Дочка хозяев магазина, которую каждое лето возили к океану, теперь ездит туда же со своими дочками. На 3 недели в начале августа. В Сен-Пале-сюр-Мер. На побережье Ботте Атлантического океана. Каждый день Адели начинается в 6 утра. Она с привычным набором иголок, перевязочного материала и пробирок посещает пациентов в Петаушноке, а домой возвращается в лучшем случае к 8 вечера. Отдыхает моя подруга только по воскресеньям, если не дежурит. Сейчас она стала чуточку разговорчивее. Недавно заявила, что нехорошо тревожить мертвых. В 1986-м Калет подарила мне портативную видеокамеру с видеомагнитофоном, и мы с ней не расставались. Льес, Адель и я писали неуклюжие сценарии. РВ ставил свет, настраивал 2 жалкие лампы, спасенные из старой лавочки. Мы снимали скетчи «На злобу дня» или псевдо-теленовости, просматривали материал, переделывали его и очень веселились. Нам ужасно нравилось это занятие. Тем более, что чаще всего мы работали в красивом просторном доме родителей Адель. Мы с РВ и Льесом обожали гримироваться, в отличие от нее. Позже я взяла на себя режиссерские обязанности. Адель терпеть не могла играть, но соглашалась на роли без слов. Во всех сценах красивая, застенчивая девушка присутствовала при общении 2 неуклюжих, туповатых парней, то хмуря брови, то закатывая глаза. Декорацию мы выстраивали в комнате Адель или в коридоре 2-го этажа, а гримировались тем, что удавалось позаимствовать у хозяйки. Перед тем, как разойтись по домам, мы тратили литры лосьона, чтобы стереть косметику. Я бы никогда не вернулась в тетин дом с разрисованным лицом. Нет, головомойка мне не грозила. Она меня никогда не ругала, но я не могла проявить неуважение и считала недопустимым, чтобы родители подумали, будто Калет позволяет мне творить все, что угодно. Год спустя умер отец, унеся с собой лето моего 15-летия. Мы бросили игру с камерой, перескочили, так сказать, через 1 клетку и вынырнули в ночном клубе, в Такос, в окрестностях Ганьона. Родители Адели отвозили нас, а в 2 часа ночи забирали. Ни минуты позже. За это грозило наказание — лишение права выходить в свет. Самое смешное, что они заставляли нас по очереди дуть в трубочку алкотеста. «У каждого свой тест», — ёрничал Льес. Мы хохотали, как безумные, но предки Адели держались стойко и ни разу не отступили от правила контроля. Свобода к нам пришла после совершеннолетия. Мне неизвестна судьба моей камеры, кассет, наших скетчей и игры в кино, озвученных песнями «Билли Джин», «Сладкие мечты», «Робкая». Но они сдружили нас навечно. Не помню, где все это оставила. В Ганьоне, в Леоне у мамы, в комнате, которую снимала через 10 лет. Раньше я об этом не вспоминала, и нате вам, бессонную ночь навела на мысль о камере и Адель. Моей подруге детства, тоже надолго забытой. Я не знакома с ее дочерьми, они на 3 или 4 года старше моей Анны. Помню, что посылала ей цветы и красивые распашонки, поздравляя с рождением девочек. На Фейсбуке я видела фотографию их отца, кажется, бывшего баскетболиста. Да, правильно, Адель играла в баскетбол, Льес — футбол, а РВ — в регби. Точно, теперь я вспомнила. На каникулах мы встречались после тренировки в спортивном зале. Я ждала друзей, не зная, чем себя занять, и иногда кидала мяч в стену рядом с теннисным кортом. Адель и Поль спят в одной постели, в соседнем номере. Она не поехала домой, и в голове у меня неотвязно крутится название города из GPS Ситроена. Вводя адрес, я не обратила на это внимания. Своей живущей в гараже машиной Адель пользуется во время отпуска или для того, чтобы отвезти девочек в Дижон. В будние дни по улицам Ганьона и пригородов она разъезжает на крошечном автомобиле. Позавчера вечером, после того, как Поль ушел из ресторана, мы остались за столом, чтобы поговорить. Натали задала несколько вопросов Лине. Адель, как обычно, молчала, и я подумала, что она напугана или расстроена делом Сутковски. а дело было в поле. Не знаю, почему речь зашла о Шарпее. Скорее всего, Льес уже рассказал о нем Лине, потому что она не выглядела удивленной. Он против моей воли вторгся в мою ДНК. Я спросила Льеса, почувствовал ли он облегчение после смерти Шарпея, и услышала в ответ: «Для меня он сдох давным-давно, но я каждый день сражаюсь с чудовищем, которым он меня наградил». «Он больше никому не сделает больно», — бросила Адель. Льес махнул рукой, закрывая тему, и объявил, что попросил Лину выйти за него замуж. Она улыбнулась и сказала, что согласилась. Мы зааплодировали. Натали поинтересовалась, где они намерены поселиться. В Соланше, в Ганьоне, где-то еще. Они ответили, что пока думают. «Я всегда считала невероятной глупостью жениться, едва зная друг друга, но сейчас прослезилась от умиления. Есть пары, любовники, души, предназначенные друг другу. Когда-то мы с Пьером были такой парой в Живерни. Я закрываю глаза, но сон упрямо не желает принести долгожданное отдохновение душе и телу. Я смотрю в потолок, и внезапно моя сверхпамять выталкивает на поверхность сознания маршрут GPS. Дижон, Ганьон, Дижон, Сен-Пале-сюр-Мер, Ганьон, Канны, Ганьон, Дижон, Ганьон, Дижон.